Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. В одной из прошлых передач мы отвечали на вопрос, который задала в своем письме Марксина Сергеевна Миляева из Петербурга. Но мы успели ответить только на один вопрос, а вот второй ее вопрос. Почему, пишет Марксина Сергеевна, в художественной литературе человек думает про себя в третьем лице? Например, «Антон вышел. Что еще с ним будут делать?» — подумал Антон. Или «Антошка молчал, слезы стояли в его глазах. Один близкий человек у него на свете, и тот его гонит от себя». Указано, что это фрагменты из Станюковича «История одной жизни». И дальше Марксина Сергеевна добавляет: «В книгах моей личной библиотеки советского периода часто встречается такая несуразность. Значит, я сейчас должна думать про себя. Ответит ли ей профессора на ее письмо? Но нет же, я думаю, нормально. Ответит ли мне профессора на мое письмо? Может, я что-то не понимаю?» В свои 83 года. Марксина Сергеевна, дело в том, что ключом к решению этого вопроса является отсутствие или наличие кавычек, оформляющих прямую речь или точное воспроизведение внутренней речи персонажа, ну, условно будем называть ее внутреннюю речь, потому что при наличии кавычек совершенно точно сохраняется структура вот этой самой внутренней речи или прямой произносимой речи персонажа, и тогда должно быть «Антон вышел, что еще со мной будут делать?» «Что еще со мной будут делать?» должно быть в кавычках. Вы берете это в кавычки. Я просто не проверял, действительно ли у Станюковича это так. И во второй цитате «Антошка молчал, слезы стояли в его глазах». Если дальше кавычки, то, конечно, один близкий человек у меня на свете, и тот меня гонит от себя. Но если кавычек нет, а такое встречается, то закон, требующий дословного сохранения прямой речи, уже отменяется. И, в частности, лицо должно быть подчинено общему персональному, то есть личному плану повествования. Повествование выдержано в третьем лице. И тогда, повторяю, без кавычек должна быть форма третьего лица у местоимения, которая отвечает существительному, в данном случае личному существительному, как подлежащему авторской речи. Должно быть «Антошка молчал, слезы стояли в его глазах, точка, кавычек нет, один близкий человек у него на свете, и в этом случае все правильно, и тот его гонит от себя». Вот такой прием, когда речь персонажа, чаще всего это именно внутренняя речь персонажа, то, что он мыслит, но он не проговаривает это вслух, когда она передается почти дословно, но тем не менее субъектная перспектива, персональное, личное лицо подчиняется общему персональному плану повествования, в данном случае повествование в третьем лице, и во внутренней речи персонажа тоже появляется третье лицо. Вот этот прием стилистически называется не собственно авторской речью. Он фрагментарно встречался еще в начале XIX века. У Гоголя, считается, да, впервые появляется? Но я и у Пушкина это находил. Я и у Пушкина это находил. Но, допустим, в том месте 6 главы, когда Онегин размышляет накануне дуэли и призывает себя на суд строгий, он должен был оказать себя мужем с сердцем и умом, с честью и умом, не мальчиком предрассуждений. Там тоже можно видеть предвестие будущего приема не собственно авторской речи. Но особенно сильное развитие этот прием получил уже к концу XIX века, очень широко пользуется им Чехов и так далее. Но не собственно авторская речь имеет место тогда и только тогда, когда нет специального пунктуационного оформления, свойственного прямой речи. Проще говоря, когда нет никаких кавычек. Если у Станюковича в тех фрагментах, которые приведены, действительно стоят кавычки, то это действительно несуразность. Если кавычек нет, то никакой несуразности тоже нет. Просто авторский текст и все, да? Да, авторский текст с использованием приема не собственно авторской речи. Это просто речи для тех, кто у нас же многие люди пишут, и их интересует, как оформить вот свое письмо. То есть если без кавычек, то такое возможно. Да, тогда такое возможно. это по-русски. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте. Я хочу внести небольшое дополнение на вопрос радиослушательницы в прошлый раз по поводу идиома «не разлей вода». Можно сказать и «не разлей водой», как она говорила, но это будет не идиома. Ей можно напомнить еще одну идиому «сорви голова». И у Высоцкого есть «сорви, оторви голова», у Есенина «золотая сорви голова». Еще одно. Когда-то Михаил Яковлевич сказал, может быть, какой-нибудь поэт напишет стих о том, как правильно говорить с ударением на последний слог, например, «подала», а не «подала» и тому подобное. Такое стихотворение было уже давным-давно написано. Жаль, не мной. Поэт, ну, так вы его прочтете? Поэт, увидев на чистом асфальте брошенные корки апельсина, радея за чистоту города, породил за чистоту языка заодно. Перефразируя Лермонтова «Ветка Палестины», написал так: «Скажи мне, корка апельсина, где ты росла, где ты цвела, какая, наконец, скотина твою средину сожрала». Вот сожрала, он правильно говорит, и скотина, конечно. А мой вопрос такой: что такое или кто такой гений места? Спасибо большое, Юрий Дмитриевич. Дело в том, что у древних римлян было представление похоже на то же, что было и у славян. Да, мы знаем, что у славян в каждой части дома и даже в окружающих строениях жили свои духи. То есть в доме живет домовой, во дворе дворник, в бане банник, там, где скотин, живет скотник и так далее и тому подобное. Вот у греков были, у римлян были тоже свои духи места, гениус локус они называются. Это те боги, которым нужно было давать определенные подаяния, небольшие жертвы для того, чтобы они держали дом в мире, в согласии и тому подобное. Вот этот образ потом стал общеевропейским, да, используется не только в русской литературе, но и во многих европейских текстах. А гений здесь в значении дух. Так что гений места – это дух места. Как это по-русски-то? Вот кто-то еще дозвонился, слушаем. Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня есть вопросы по двум словам. И одно напоминание. Слова такие. Меня интересует слово «избыток», то есть от его происхождения и значения. То есть как его, если его фразе, у нас это было в избытке. Это значит, у нас было достаточно или больше, чем нужно. Второе слово – это имя рек. Вот в классике иногда можно прочитать «господин имя рек». Вот. Что оно означает? «Господин неизвестный» или же «господин, имя которого известно, но упоминать нельзя». И напоминание по поводу суффикса «фикация». «Фикация». Это в каком слове, напомните, пожалуйста? «Электрификация». Это дурацкое слово «катафикация». Ага. Давно-давно это уже, наверное, месяц. В прошлом году. Спасибо. Андрей, «избыток» заимствовано из старославянского, в котором оно образовано от страдательного причастия «избыт». А это причастие от глагола «избыти» со значением «превзойти». Добавьте к этому «избыт» суффикс «ок» и получите современное русское «избыток». То есть избыток – это именно излишнее количество чего-то, превосходящее количество необходимое. Имерек-мерек – это вообще, насколько я понимаю, канцелярская для 18-19 века форма, которая обозначает не то чтобы инкогнито, не то чтобы кого-то не назвали, а просто любое имя может быть сюда вставлено. То есть все равно какого человека. То есть буквально дословно скажи имя того, кого, о ком идет речь, если тебе это нужно. Или имя сказал, да, рек. Да, да. Угу. Как это по-русски? И вот кто-то нам уже дозвонился. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищи Герценцы, Михаил. Угу. Вопрос, пожалуйста, вот слово «эмигрировать» и «эвакуировать» – большая ли между ними разница? Просто слова такие, ну, они наподобие, конечно, схожи, но хотелось бы об этом узнать более подробно. Нет, ну и по звучанию, по смыслу совершенно разные слова. Какой вы, Михаил, почему находите? Вам кажется, что их можно перепутать, или почему вы их... Нет, ну, дело в том, что вот эмигрируют за границу, эвакуируют как-то в другое место, но хотел бы вот уточнить это просто посочнее, естественно. Вот. Михаил, разница вот в чем. Во-первых, эмигрировать – это действие, которое совершает сам человек. Эвакуировать – это действие, которое кто-то другой над ним совершает. Можно сказать, он эмигрировал, но нельзя сказать, он эвакуировал, то есть оказался в эвакуации. Можно сказать, только его эвакуировали. Или он эвакуировал свою семью. Это первое. Второе. В глаголе «эмигрировать» тот же корень, что в слове «мигрировать», тот же корень, что в слове «иммигрировать», тот же корень, что в слове «миграция». Миграция – это вообще перемещение населения. Эмиграция – это тот случай, когда человек или какая-то часть населения покидает свою страну, он уезжает за ее пределы. Иммиграция – противоположный процесс. А когда мы говорим об эвакуации, мы говорим о том, что человека или какую-то часть населения в целях спасения жизни этих людей перевозят из опасных, ну, допустим, из-за войны, из-за военных действий, перевозят из опасных мест туда, где безопасно. Можно эвакуировать кого-то не только в случае войны, но и в случае какого-то стихийного бедствия. Это тоже эвакуация. Но эвакуация вовсе не обязательно связана с покиданием своей страны. Чаще всего это просто переезд в ближайшее безопасное место. Иногда ближайшее оказывается очень далеко, но, тем не менее, это никак не связано с идеей перемещения населения за пределы своей страны и, соответственно, не связано с покиданием своей страны. Так что общее у этих слов только некое перемещение человека откуда-то куда-то. Движение в пространстве. Движение. И все, а все остальное различно. Как это по-русски? На пейджер нам приходят вопросы. Вот человек без имени, без номера телефона все-таки интересуется, допустимо ли использование слов «досюда» и «дотуда», и откуда взялось слово «каналья». Еще дальше есть вопрос. Ну, давайте на эти ответим. «Досюда» и «дотуда» допустимы в разговорной речи. Литературная норма их, по-моему, не очень-то привечает. Поэтому в художественной литературе, скажем, эти слова могут встретиться в речи персонажей, где действительно очень вообще в разговорной речи, в непринужденном общении очень часто приходится обозначать не только откуда, допустим, оттуда и отсюда, но и до какого места что-то может произойти или, наоборот, что-то не может достигнуть. Отсюда возникновение «досюда», «дотуда». Просто они встречаются реже и все-таки обладают такой разговорной окрашенностью. Ну, по поводу слова «каналь», это мы продолжаем тему собак и псов. Дело в том, что перед нами старинное итальянское ругательство, а корень здесь тот же самый, что и в латинском слове «канис», то бишь «собаки». Мы уже многократно о них говорили, в частности, когда говорили о Канарских островах. Да. По поводу... Еще один вопрос того же анонима. Однокоренные ли слова? Да, в словах «упругий» и «супруга». Общий ли корень? И что он означает? Да, корень общий. И вот здесь во втором слове та же самая приставка, что и в словах «суматоха» и, по-видимому, «суета». Приставка «су» означает... Нет, «суете» приставки нет, там да, корень там «суи». Да-да-да. А здесь это приставка, означающая «совместное что-либо». Да, и «пруг» — идея вот этой вот упряжи, то есть того, что соединяет, и то, что тесно соединяет. Вот слово «пружина» однокоренное с этими двумя словами. Таким образом, идея супруга, супруга и супруги, мы уже об этом неоднократно говорили, это те, кто в одной упряжи, те, кто соединены по жизни, теперь уже, видимо, до конца, так же, как две лошади или два быка, которые пашут поле. Метафора, которая существует во всех индоевропейских языках, метафора жизни как некой пахоты. И в старославянском супруга употребляла значение упряжка. Ну, а сегодня мы с вами прощаемся. Напоминаю, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.